Глава вторая. Казалось бы, когда ты несколько часов провел на полу в позе для медитации и совсем не спал, то ты должен чувствовать боль в теле, да и в целом быть уставшим. Но это если не вспоминать об особенности духовной энергии. Она была частью меня, и все избытки этой энергии я спокойно мог пускать как на духов, так и на поддержание своего тела, которая еще продолжала развиваться и подстраиваться под куда более сильную душу, чем в нем была изначально. К сожалению, из-за этого я не был способен на более качественный прорыв вперед. Но это все дело времени, и очень хорошо, что я оказался в этом мире в теле подростка, так как взрослый организм, даже не знаю, смог бы я таким образом подстроить его под себя. Этот процесс был еще не завершен, и пребывание в аномалии позволяло мне подстегнуть многие процессы, которые все равно не будут заметны невооруженным взглядом. Так что благодаря медитации я не только избавил, насколько смог за несколько часов, отель от угроз духов в будущем, но и чувствовал себя бодрым, будто проспал всю ночь на шикарной кровати. Правда, показывать это в открытую я все же не стал, а то мои бойцы были весьма напряжены, и мой довольный вид мог, если и не спровоцировать их на конфликт, то как минимум испортить настроение. А зачем мне брожение в коллективе, даже если мне они не посмеют ничего высказать в лицо? Поэтому я просто шел вместе со всеми, да отражал нападение монстров, которые все же решались напасть на наш отряд. Правда, сложно говорить про нерешительность монстров аномалии, когда они все поголовно обладают высокой кровожадностью, и только более умные их виды могут пересилить свои инстинкты и выжидать подходящего момента. Расправлялся с большинством существ я с помощью Хилмара. Затраченная энергия восстанавливалась быстрее, чем я ее тратил. Да и с каждым разом я все лучше управлялся с водой, которая с помощью артефакта поддавалась все более тонким манипуляциям. Так что подловить очередного монстра аномалии было не так и сложно. Другое дело, что могли встретиться на нашем пути противники, которые не поддались бы моей магии. Да и перед огнестрелом у них могла быть защита, а особых боеприпасов с магической начинкой было не так уж и много, чтобы их тратить после каждой такой встречи. Если пасовала магия и пули, то в дело шло оружие ближнего боя, и тогда бойцы моего рода показывали не меньшее мастерство, чем с автоматами. Двигались мы не сказать, что быстро. Все же пусть тут пока была и не такая плотная застройка зданий, но все равно хватало достаточно мест, в которых могли спрятаться монстры, аномалии и напасть на нас. Поэтому приходилось двигаться с осторожностью и в целом стараться, чтобы у нас всегда было укрытие. В этой вылазке я очень хорошо понял, почему большинство отрядов, несмотря на сложность рейда, в аномалии предпочитают выходить небольшими составами. Да, риск погибнуть довольно высокий, просто из-за того, что тебе не хватило огневой мощи, но в то же время больше шансов либо спрятаться в укрытии, либо банально убежать от преследующей тебя твари. Когда вас больше 10, это уже становится куда сложнее, да и большой отряд сам по себе создает больше шума, а значит и привлекает внимание монстров. Вот и сейчас за нами явно увязалось несколько существ, которые перемещались по крышам ближайших зданий. Сначала я почувствовал их голодный взгляд, но они очень умело прятались, чтобы с наших позиций их можно было увидеть. Перемещаясь они внутри строений, то мне уследить за ними было бы сложно, но они были на крыше, и благодаря моему соколу я прекрасно видел, как сразу с нескольких сторон к нам направляются существа одного вида, тем самым отсекая нам сразу несколько путей. Больше всего они походили на крупных пантер. Их лоснящийся иссиня-черный мех, казалось, глушил свет рядом с этими существами. Но больше всего от обычных пантер они выделялись шестью мускулистыми лапами и щупальцами, растущими прямо из плеч, которые заканчивались подушечками с острыми крючковатыми шипами. Попасть в лапы такого монстра точно не хотелось. Более того, перемещались эти монстры очень странно. Вроде они и двигались вперед, ловко перемещаясь по крышам и перепрыгивая с одного здания на другое, и все время удерживаясь от нас на одном расстоянии. Но в какие-то моменты они будто делали резкие скачки, за один миг оказываясь чуть в стороне от места своего нахождения. Будто время от времени телепортировались без особого понимания, где окажутся в следующий миг, и при этом не сбивались с шага, продолжая вести погоню. О преследующих нас монстрах я, разумеется, сообщил Степану, который моментально поверил мне и даже не стал ничего переспрашивать. Даже если у него остались ко мне какие-то вопросы, то, похоже, он собирался их задать позже, если вообще захочет меня с ними потревожить. Сейчас же, благодаря тактической связи между всеми членами отряда, командир раздавал распоряжения так, чтобы со стороны не было видно, что мы к чему-то готовимся. Если эти монстры достаточно умны, чтобы сдерживать себя и вести до удобной им самим точки, то вполне возможно, они смогут понять, что мы уже настороже, и тогда все может пойти по очень плохому сценарию. Понятное дело, что они и сами выжидают подходящий момент, но и мы пока не были готовы отражать эту атаку. Мы продолжили двигаться дальше, но постепенно наша скорость замедлялась, хотя это было не так заметно поначалу. Но все же те, кто были спереди и, видимо, должны были встать на нашем пути, начали ускоряться, чтобы не отстать от своих собратьев. Не знаю, как они общались между собой, так как преследовали эти пантеры нас совершенно бесшумно, но, похоже, они как-то умели связываться друг с другом и координировать атаку. Все это лишь еще больше повышало уровень их угрозы. Ну а я пока написал об этом через интерфейс брони в тактическую сеть, а сам приготовился в случае чего отменять одно вселение и менять его на другое. Как бы ни был удобен мне Хилмар, но в ближнем бою от водного дракона, откровенно говоря, было мало толку. Да, при должном уровне нашего взаимодействия я смогу достичь уровня, когда его способности станут хорошим подспорьем, и в этом случае, но пока что мне удобнее было использовать воду для дистанционных атак и для удержания противника на расстоянии. Если получится воспользоваться только водными атаками, то будет хорошо, но если все окажется куда сложнее, то лучше мне принять помощь Мэдзи, который поможет, если и не расправиться с этими шестиногими тварями, то хотя бы ускользнуть от их атак я точно смогу. К сожалению, моей собственной скорости реакции пока еще недостаточно, чтобы сделать это без его помощи. Да и чувствовал я от него радостное возбуждение. Я вообще ощущаю все яркие чувства своих духов, даже если они не показываются мне на глаза. Они ведь обитают в моей душе и разделяют со мной то же самое, что и я с ними. Недаром же первой техникой, которой обучают будущих шаманов, является слияние. Это самый первый этап раскрытия возможностей шамана, и он возможен как раз из-за появляющейся между нами взаимосвязи. Да и тем более я не подавляю их волю, так что духи, можно сказать, с помощью меня оказываются в самом центре действия и в любой момент могут вмешаться в происходящее. Если, конечно, я им подобное позволю, все же это довольно важная оговорка, так как давать духам действовать без контроля, даже если между нами налажено взаимодействие, довольно рискованный поступок. Да и тем более в моем прошлом мире за все действия духа отвечал шаман, который с ним заключил контракт. Здесь, разумеется, все иначе, но для меня самого все равно все эти правила действовали по той причине, что и здесь я собирался их соблюдать. Тем временем измененные магией твари все ближе подбирались к нам, и я дополнил свое сообщение тем, что они странно двигаются, и, похоже, после этого Степан узнал, о ком я говорю. Он, не сдерживаясь, тихо выматерился и стал спешно давать распоряжение членам своей команды, исключив меня, Свету и Анастасию из общего канала, так как мы их не слышали. Видимо, посчитал, что в этом случае мы им мало чем поможем. Из-за этого мы окончательно замедлились и шестиногие пантеры замерли, каждая на своей позиции, будто в ожидании какой-то команды. Сокол, парящий над нами, все прекрасно мне демонстрировал, и отчасти благодаря этому я понял, что эти существа каким-то образом накладывают иллюзию на свое положение. Просто вот один из монстров спустил свою морду чуть ниже, чтобы разглядеть нас лучше, и практически сразу после этого он оказался чуть в стороне, а его морда, получается, погрузилась в пол без каких-либо для себя проблем. Пока они двигались, этот нюанс сложно было увидеть и разобрать, но когда они замерли в одном положении, то изредка происходили вот такие вот глюки, когда их тела оказывались не совсем в том положении, в котором им надо было быть. Все это лишь демонстрировало, что бой с ними будет весьма непростым, так как во время боя до таких нюансов ни у кого просто нет времени. И очень легко промахнуться мимо настоящего монстра, пока ты пытаешься подстрелить его иллюзии. Теперь я прекрасно понимал, почему наш командир так отреагировал на мое описание особенностей этих монстров. Весьма непростые противники, которые могут добраться до нас быстрее, чем мы их убьем. Но у меня была Асайда, и с ее разрешения я вновь применил ее способности на своем левом глазу. Вообще этот глаз, как оказалось, лучше всего подходил для взятия сил моих духов даже без необходимости слияния. Последнее, в случае с Кицуне, было пока еще слишком опасно для меня. Я просто не выдержал бы ее сил. А вот глаз хоть и побаливал, но адаптировался к нагрузкам довольно быстро. Вот и думай теперь, в чем причина такого явления, и виновата ли в этом лишь повреждение от магического выброса, из-за чего он визуально казался незрячим, хотя я прекрасно им видел. В любом случае, об этом можно было подумать чуть позже. А сейчас, благодаря Асайде, я видел, где находились реальные тела монстров, а значит, мог помочь в отражении атаки. А то, что она последует, не оставалось никаких сомнений, ведь эти существа стали ловко спускаться вниз, пока еще скрываясь за фасадами зданий, но, судя по той скорости, которую они развили, остается совсем немного времени, как на нас нападут с четырех сторон. Они и так постоянно изменяют свое положение в пространстве, так еще и внимание хотят рассредоточить, чтобы им противостояло куда меньше людей, чем могло. Эти монстры, судя по их поведению, уже сталкивались с людьми и знакомы с тем, как мы себя ведем во время атаки, и эти знания они хотели использовать против нас. Вот только и я готовился к их нападению, как и обычно, стягивая воду со всей округи вокруг местоположения нашего отряда.